Ну что, братья, я думаю, что тем ближе мы подходим к концу, тем больше у вас вопросов, да? Да. Ну ничего, что-то все-таки и выясним. У меня вот еще много, я пропустил много. Ну еще маленький такой разделчик, давайте, о сущности церкви. Что такое все же церковь, как нам понимать и как нам говорить? А потом, наверное, мы минут 20 оставим для вопросов вам. Значит, что такое, как нам понимать церковь? В послании Тимофею мы читаем. 1 Тимофею 3, 14, 15. 1 Тимофею 3, 14, 15. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Помните, когда мы с вами начинали первый урок, Кобзарь защищал, что Церковь есть истина. Помните, да? И мы говорим, что в Писании такого мы не найдем. Но вот что столб и утверждение истины, это да. Любая деноминация будет связывать вопрос возникновения церкви, конечно, со своей догматикой. И почитаемы в этой деноминации будут свои личности. Все, называющиеся христианами, допомнят слова Иисуса. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Матфея 16, 18. Никому Бог не доверил создавать церковь. Никому. Не апостол Петр, и не на апостоле Петре она создана, и не на 12 апостолах создана церковь. При всей их верности Богу это было бы недостаточно прочное основание. Ну, иногда католики берут место, что ты, Петр, камень, на семь камней я создам церковь. Вот. Имя Петр, камень, Христос берет только как основание, ты есть камень. А на семь камней, не на Петре, а на камне я создам церковь, врата ада не одолеют ее. А камень имеется в виду, который отвергли строители. Псалом 117, 22. Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Вот на каком камне. А кто этот камень? Иисус Христос. Поэтому это, когда буду кто-то предъявлять, что на Петре, нет. Просто Христос взял на семь камней, ты камень на камне создам. А камень, Псалом 117, 22 и Матфей 21, 42. Этот камень сам Христос, и Он прекраснее сынов человеческих. Псалом 44, 3. Значит, церковь не только прочное основание, но и прекраснейшее, потому что Иисус прекраснее сынов человеческих. Его создание несравненно прекраснее человеческих строений. Ну, тут стих мой приведен о церкви, мы его пропустим пока. Нам пока не до поэзии. Но вот после таких удивительных определений церкви, как прозаично звучит определение Кобзаря. Прослушайте, что он пишет на 183-й странице. Протестантизм – это, по сути, развитие греха Папы Римского. Когда-то он возгордился и подумал, что он не нуждается в других. И ему одному открыта истина. Лютер лишь возразил, а почему одному Папе Римскому? Всем нам открыта полнота истины. Ну, вот такое издевательство над протестантизмом. А между тем, сами, что православным открыто и себе, только православие, то же самое. После такого заявления ничего не остается, как только возвеличить православный Восток, где, по его мнению, единственно сохранилась истина. Но мы уже знаем с вами, что в 1054 году разделилась Вселенская Церковь на католиков православным, и после остался неприглядный след от обоих, след еретических учений и индульгенции, и инквизиция. монашество со всем извращением, и ничего там доброго не осталось. Поэтому нам очень важно, что протестантизм пришел к тому, что надо возвратиться к первоапостольскому периоду и от всех этих наслоений уйти подальше. И потом мы должны сознавать, братья, что все существует по воле Бога. Когда-то я увлекался очень философией, и вот идеалист Гегель говорит, существование государства – это шествие Бога в мире. Не просто все так происходило, а у Бога, конечно, все запланировано, шествие в мире. И он пишет, если человек не должен погибнуть, не хочет погибнуть, то он должен признать, что мир – это разумное осуществление воли Бога, игра неразумных случайно царит лишь на его поверхности. Поэтому в этом плане, когда мы рассматриваем католицизм, православие, протестантизм, то протестантизм – это совершенно закономерное действие, которое, конечно, санкционировал сам Бог, возврат к первохристианству. И вот посмотрите, какой ужасный вывод. Библия не есть Иисус Христос. Церковь без Писания может жить, как жила она первые лучшие свои века. Без Христа не может жить она никогда. Может ли жить церковь без Писания, скажите, друзья? И жила ли когда-нибудь без Писания? Да мало того, он говорит, что церковь жила лучшие свои века без Писания. Получается, что когда не было Писания, тогда и хорошая церковь была. Какой абсурд! Ну да, но они не пристают, что Писание – это Христос. Вот именно. Ага. Мы с вами разбирали, братья. Павел говорит, что вы все мое переданное помните. Чем наставляли Писанием или преданием? Но это не были предания, какие-то легенды. Это живая истина передавалась из уст в уста. А потом ее же сделали Писанием, и Писание стали. А, ну да. Конечно, была всегда и Писание. Просто не передавались устно, из уст в уста. Ну и вот тут трагедия православия в чем? Что они разрывают единый монолит. Какой? Бог, Иисус Христос, Дух Святой, Священное Писание. Это одно и то же, братья. Бог, Иисус Христос, Дух Святой одно. И Священное Писание вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было, что Бог. Вот в этом их трагедия. Надо же выдумать такое. Церковь без Писания жила первые и лучшие свои века. Получается, что лучшие века для церкви были лишь потому, что тогда не было Священного Писания. Какой сумбур, вот так написать. Да такого никогда не было, прежде чем была создана Христом Церковь. Ей в наследие Отец Небесный оставил ветхозаветный библейский канон, призывая исследовать Писание. Иоанн 5:39. Христос полностью преподал ученикам Новый Завет, а Дух Святой наставил их на всякую истину. Иоанна 6:13. Без Священного Писания церковь не может жить. А если по Кобзарю такая жизнь возможна, то это, как мы рассматривали, Фиатирский период был учреждение, основано Иезавелевой закваски. Помните, мы разбирали с вами, да? Иезавель или учение Николаидов, или Валаамово пророчество. Но такой церкви, Христос говорит, дал время покаяться. А если не покаяться, то что? Детей ее поражу смертью. Вот какой это был период. И в то же время, посмотрите, церковь не спасает. Спаситель лишь Христос. Иоанн Креститель, подготовляя путь Господа, говорил, лопата его в руке его. И вот в этом, братья, тоже вы стараетесь особо не говорить, вы в аду будете и все прочее. Это дело Господне. Наше дело, говорит, где истина и как привести к истине. Лопату Иисус никому не доверил. И если многие самодовольно пытались взять лопату из рук Христа, взять свои руки, то Он ее не доверил никому. Он единственный и полновластный Спаситель. Притча милосердном самарянин, Лука 10, 30-37, мы видим, что ни священник, это теократический режим, ни левит, ветхозаветное священство, не помогли избитому разбойниками грехом. Ему нужен милосердный самарянин, то есть сам Господь. Он перевяжет раны избитому и доставит в гостиницу. А гостиница что такое, как церковь? Вот что такое церковь. А скажите, если бы вот этого разбойниками избитого, они убили его, самарянин повез бы его в гостиницу, а? Его же надо на кладбище везти, правда? Поэтому в церковь не мертвых привозят, а живых, чтобы они стали полноценными. А апостол Павел говорит Ефесянам 5:14, «Итак, встань, спящий, воскресни из мертвых, и да светит тебя Христос». Вот в этом плане мы, конечно, должны каждому доводить, что церковь это не спасает, но она помогает возрасти в благодати с райным грехом. Еще придумал вопрос, да? Ну, давай. От Слова Божьего, да. От предания, точно. Ну, да. Что? Да. Да. Это сам Христос, конечно. Ну да. Да. А кто содержатель гостиницы? Нет. Пресвитер. И он дает ему 2 динария, позаботься. А если еще больше издержишь, воздам тебе. Видишь, какое? Так. А? Кто-кто? Ну, содержание на то, чтобы ты... Ну, может быть, я не знаю этого. Ну, поэтому, друзья, мы поем гимн «О, друг, иди в церковь живую». Если в церкви будут мертвые, то она будет смердеть, а не распространять аромат благоухания. Хотя Господь дал повеление своим ученикам, а через них и всем призванным, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всем народам, но ученики, составляя Церковь Иисуса Христа, спасти от смерти никого не могли. Спасает только Христос, и Он приводит в Церковь. В Духе Святом Христос находится в любом уголке нашей планеты. Он говорит ученикам, что для них будет лучше, если он уйдет к Отцу. Почему лучше? Братья, как вы думаете? Я молю Отца и даст вам другого учения. Лучше для вас, чтобы он пришел? Да. Вот один брат на компьютере подсчитал. Вот если бы сейчас Христос был жив, то для спасения каждому надо с ним встретиться. Хотя бы 5 минут иметь. И если бы Христос каждому назначил аудиенцию из 5 минут, то современному жителю надо бы ждать эту аудиенцию 362 года. Вы поняли, почему лучше, нет? И никто бы не встретился, большинство не встретились с Христом. А Дух Святой, Христос в Духе Святом, пребывает в любом уголочке земного шара. Вот поэтому лучше, чтобы я пришел. И как Христос говорит, Он пришед, наставит вас на всякую правду. Ну, и обличит мир о грехе, о правде, о суде, грехе, что не верит меня о правде, что я иду к Отцу, о суде, что князь мира сего осужден. И еще очень важно, вот и вам, и для православных, что Он, Дух Святой, с вами пребывает, и что в вас будет. Вот довести до сознания, живет в вас Дух Святой или нет, друзья. Если Он живет во мне, то Он дает свидетельство какое? Сей самый Дух Святой, свидетельство Духу нашему, что мы кто? Дети Божии. А раз дети, то наследники, наследники Христос, я спасен. А если Он не живет в сердце, то написано Римлян, 8 глава, 9 стих. Запишите это место. «А кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Поэтому скажите, раз у тебя нет свидетельства, что ты спасен, а это свидетельство делает Дух Святой, а если его нет, то ты не его. Так давай родиться свыше, старайся. Вот. И в этом плане, братья, мы очень многие сможем все-таки привести, многих. Да, 8:9 Римлянам. И посмотрите, вот на основании Эли 2:32. «Всякий, кто призовет имя Господне, что спасется». Иаиль 2:32. А что? А, ну да, но он взят из Иаиля. Это и пророчество Иаиля. 2:32. «Рожденного слыша от Слова Божьего и Духа Святого и принявшего крещение по вере, Дух Святой крестит в одно тело». В какое тело? В церковь, да? 1 Коринфян 12:13. Вот это учение о церкви. Не может Дух Святой погрузить в церковь ни дитя Божье, ни крещенного, ни спасенного. Поэтому в церкви только спасенные. А православных спросите, вы церковь? Да, мы церковь. А вы спасенные? Нет, мы не спасенные, позвольте. Как вы туда попали? Если вы не спасенные, как вы в церковь попали? Понимаете? Вот так проще, не укоряя, но доводите. И начинают мыслить, начинают думать. Да, они церковь здание имеют, но это надо объяснить, да. Не храм, не золотое здание, да. Я говорю вам, что не привыкли целовать что-нибудь, да поцеловать крест и все. Я же вам говорил, когда мы проповедовали, она, бабушка, склонилась мне руку, я говорю, нельзя, миленькая, ты молись. Она микрофон тогда поцеловала, ну что ты будешь делать? Привыкла целовать и все. Церковь действительно является соборной, то есть собранной всех народов. Членство в этой церкви определяется самим Господом. Имена спасенных записываются в книгу жизни. Откровение 20:12-15. Ну, друзья, я думаю, не буду начинать вот очень большие темы. Исторический обзор протестантизма, исторический обзор православия. Все, что уже вы сможете, пусть будет во славу Бога для вас. Может, кто-то и переснимет еще это, потому что очень большие темы. Ну, просто еще хочу в доказательство. Вот они опять будут настаивать, что у них есть преемственность священства. Ну, а вот такие выдающиеся их старцы, как Серафим Саровский, Нил Сорский, Печорский, Величковский, к ним все люди шли. Они не были священниками, понимаете? И этим они опровергают самих себя, что священство только вот по линии священства. А мы настаиваем, что Бог избирает в определенное время сосуды годные. Ну, мы не будем говорить, что их догматика вся правильная, нет. Но этим они сами опровергают себя, что эти старцы были более популярны, чем официальные архиереи. Вот на этом мы, наверное, закончим, потому что оставим еще вот 20 минуток. Ага, пожалуйста. А, митрополиты тебе сказать. Ну, давайте. Значит, градация такая у православных и у католиков. Ну, диакон, протодиакон, иерей, протоиерей. Ну, протоиерей выше, чем иерей. Ну, это священник. А? Вместе пишется. Протодиакон, протоиерей. Протоиерей. Вместе пишется. Протоиерей? Ну, это выше, чем священник. Он выше, это ранг его. Он служит в церкви. И они могут быть женатые в православии. А? Протоиерей тоже может быть женатым. У католиков это ксёнс называется, да? Нет, поп, да, ксёнс. Ну и там у них в это уже нет делей. Но у них только безбрачные. Даже диакон должен быть безбрачный, понимаете? И ксёнс только безбрачный. Вот это всё у них. Ну, дальше что? Дальше идут у православных только из чернорижцев, только из монахов. Епископ. Это уже когда вот какой-то приход, епархия. Например, вот в Ростове-на-Дону же епископ, это кафедральный собор, епископ уже кафедра, там сюда и Батайск ходит, вот такое все, понимаете, да? Ну, или как у нас областной пресвитер, да? Епископ, дальше архиепископ, когда уже несколько епархий объединяется под его ведением. Епископы могут быть, но над ними надзиратель, архиепископ. Теперь, когда несколько архиепископов, над ними митрополит, митрополит. Все тоже в одно слово пишется. Митрополит, ну а потом уже патриарх всея Руси. У католиков, значит, епископ, архиепископ тоже есть. Вместо митрополит у них кардинал, кардинал. И вот где-то 80 кардиналов держат весь мир. И притом у них кардинал должен избираться не моложе 60 лет. У католиков. Вот все стало. А? А? Да. Ну, у них все неженатые. И у православных епископ уже неженатый. Неженатый. Ну, вот я говорю, в Кашкаденах там у нас затеял диспут. В епископы готовился. У него жена трое детей, у них оставляет и становится епископом. Ну, в монахи уходит, что ли, я не знаю как. Ну, может, придет там, когда поможет, что. Ну, вот такое, все это официально, фиктивное все. Вот. Ну вот, теперь вы знаете всю иерархию церковную, да? Римский папа выше кардинала, да? Если умирает римский папа, то вот кардиналы собираются и из своей среды избирают римского папу. Нет. А кардинала, да, может назначить. Конечно, да. Но же кардинал, вот есть книга «Золотые ворота», там все вот это. Вот избирался римский папа, они собрались. И 3 дня сидели, молчали. Причем там надо выйти, избрать, а потом уж выйти. Они не могут избрать, и 3 дня сидели. Просто если кто-то выдвинет кандидатуру, сразу там оппозиции выдвинут другую, понимаете? И вот они боялись, кто ж кого выдвинет. Если выйдешь, сразу скажешь, не то, не то. И выдвинули совершенно нейтрального, который никак бы не был римский папа, и понимаете? И вот он стал римский папа. Это впервые в истории поляк стал римский папой. Поляк. А ему же где-то 80 с чем-то. Да. Это впервые в истории поляк стал римский папа. А то все были итальянцы оттуда. А? Кто? Ну, поляки, у них коренной народ, католики. Да, они всегда католично держались. Так, еще, пожалуйста. Нет. Вот кардиналы избирают... Он, да, он пожизненный, да. Может, он предложит кого-то. Ну, кого что? Есть греко-католики. Ну, это называется уния, братья. Вот спрашивайте, чтобы вам интересно знать. Греко-католики, они подошли под власть римского папы. Пожелали, понимаете? Не под власть московской патриархии. Украинцы не очень не любят москалей. Москали для них это все плохое, что оттуда идет. А они подошли под власть римского папы, но с обрядами православными, то есть греческими. Вот они называются униаты или греко-католики. Греко-католики. А? Ну. И они очень не хотели, чтобы вот на Руси, это на Украине был русский язык. Они даже хотели, чтобы там только украинский. во Львовской области там были такие случаи, кого из русских не любили, стучаться, ветчины. У меня нет ветчины, говорит. Ну, ветчины открой. Я, мы сейчас тебе дадим ветчину. Открывали и прям били. Сколько лет живешь? 5 лет. И все, не научился языку? Побьют. Говорю, смотри, придем потом. А на наших глазах, там мы когда с ансамблем приехали, там собор, архиереи друг друга за бороды таскали, страшное дело. Там собор, и вот одни хотели, чтобы это была московская епархия, а другие, чтобы рим-католики. Прямо таскали за бороды. Ну и Украина отделилась же, знаете, да, там сейчас Филарет, он от московской патриархии отделился, кто-то остался за Москвой, а кто-то отделился. Так что там много вот таких разделений уже. И посмотрите, что в православии. Во-первых, старообрядцы отделились, да, при Петре Первом. А старообрядцы распались на 40 толков. А это все православное. Потом, вот рима-католики Римской Улии, теперь филаретовцы, теперь во времена революции появились истинно православные. Там был патриарх Тихон, он сначала был против советской власти, потом его в тиски взяли, он признал советскую власть. А кто не признал, те назывались ИПХ, истинно православные христиане. Они и паспорта не брали, они только по тюрьмам, понимаете? А теперь отделилась Киевская патриархия, филаретовцы. А теперь соловецкие узники, которые в Соловках, они, говорят, недостойны никто быть в правлении, не потеряли все священство, мы должны быть. Так вот, какой разлад в православной церкви теперь. И поэтому там они говорят, что стоит, а что там стоит? Там все разрознено, все вот в таком плане. Так, это на вечер, да, вопрос? Ваше мнение о Достоевском и о братьях Карамазовы, и об Александре Мении. Ну что, друзья, по сравнению с классиками, Достоевский, конечно, он очень мыслящий. Он называется психолог души русской. Но мы сейчас не советуем его читать, вы должны в школе были приходить. И братья Карамазовы произведения, где он очень многие мысли проводит. Очень интересная там сцена, когда к старцу Зосиме, глубоко верующей, приходит женщина, которая все потеряла в жизни – красоту, доброе имя, богатство. Она приходит и говорит: «Убедите меня в вере в Бога, я жить иначе не смогу». И вот он очень хорошо говорит: «Убедить-то нельзя, а убедиться можно». И вот когда мы что-то говорим, проповедуем, если вы видите, что человек даже не хочет и все прочее, то трудно с ним разговаривать. Надо всегда вызвать интерес. И даже вот когда вы проповедуете, где-то благовествуете, вы займите внимание слушателя, займите. Чем занять? Пусть Бог подскажет. Но я сейчас отвечу еще на вопрос. Ну, у Федора Михайловича Достоевского есть очень интересное выражение: «Благовествуйте народу Евангелие неустанно, гибель народу без Слова Божьего». Это тоже очень ценное. И у него же есть легко, очень легко русскому человеку сделаться атеистом. И русский человек непременно уверует в атеизм, как в новую религию, не замечая того, что уверовал в нуль. И еще ценно, что сам он был на каторге. Он знает тяжесть каторжной жизни. Сам Достоевский был на каторге. Все. Но Александр Мень, он остался православным, хотя он стоял за некоторые реформы в православии. Хорошая книга «Сын человеческий», но его надо фильтровать и фильтровать. За несогласие с православием кто-то вот и лишил его и жизни. Он был убит. В общем, вот такого плана. Так, ну ты что-то еще хотел спросить, да? Ну что вот. Вот даже, видите, священник Якунин был и Дудко. И Дудко, когда не разрешали проповедовать, и Библии не могло читать, и русских классиков. Ну, хоть немного что-то. А я вот в зоне брал спутник атеиста, и там много выписок евангельских. А потом Зенон Касидовский. библейские сказания. Там целые страницы, а теперь, как он понимает, брал, читал там много. Вот. Приходилось и так вот находить что-то, выписки из Слова Божьего. Ну, пожалуйста, еще у вас 10 минут, и наш урок будет закончен. Ну, я думаю, сейчас зачем, если у нас есть Библия и все вот. Ну, прочитай, но он большой довольно, там и есть и то, что и нечего читать, а что-то есть вообще. Ну, хорошо, друзья, что восприняли, пусть будет во славу Бога, что не удалось нам, уже прощайте, больше у нас времени с вами не будет. Помолитесь, отдохните немножечко. Да, вопрос еще, да? Ну, давайте, давайте. Что-что? Об исламе? А, вам немножко об исламе сказать, да? Ислам. Ну, я немножко расскажу. Вообще, ислам возник в Аравии. И Магомед думал, что этим он как-то утвердит монотеизм, веру в единого Бога. Там были языческие племена арабские, которые поклонялись фетишам, языческие племена. Он немножко знал что-то из Библии. И немножко зная, включил вот это в Коран. Но там есть искажения большие. Он сначала хотел быть в союзе с христианами. У него не получилось. Когда он стал следовать христианству, то византийское христианство как раз какое было? Вот это иконопоклонническое. А для них это страшная ересь. Аллаха ни в коем случае нельзя изобразить никак. Ну и при том, у магометан Аллах считается как бы Бог общий, единый с нами. Это неправильно, друзья. У них был Иллах. Это божество племени корейшинов, которому принадлежал сам Магомед. А когда он завоевал уже все, он Иллаха сделал Аллахом, общим Богом. Понимаете? Поэтому никогда не думайте, что вот Аллах и Бог это одно и то же. Ну, а в принципе, это очень ужасное течение. Почему? Ну, там что-то есть от христианства. Там есть Инжил, повествование о Христе. Да, Парагамбай Иса ибн Мариам, Иисус сын Марии. Да. И когда повествуется, например, Сулейман ибн Дауз, Соломон сын Давида, все. А Иса ибн Мариам. Мы всегда вот по Средней Азии съездили, спрашивали. Соломон сын Давида, да. Яков сын Исаака, да. А Иисус чей сын? Мариам. А кто отец у него? А что, там нет отца? Я говорю, ну посмотри. И начинали беседовать. И там, что интересно, сам Аллах говорит, мы дали Моисею закон, а Исе Иисусу Евангелие. Я говорю, хорошо, Мусу вы признаете, а почему вы Евангелие не хотите? Мы вам Евангелие принесли. И начинаем рассказывать. Но где-то нас и палками прогоняли они и все прочее. Но тут он начинает задумываться, да. И потом Аллах сам говорит, мы дали. Я говорю, а почему Аллах говорит, мы? У них первый принцип, Аллах в товарищах не нуждается. Он один, единый, понимаешь? Товарищи не нуждаются. А почему он «мы» говорит? И вот это начинаешь... А так с ними очень трудно беседовать. И особенно, если ты приходишь где-то на грубость, тебя сразу могут побить. Вот в Карачаевске, там мусульмане не такие горячие, карачаевцы на Кавказе, мы сняли зал в институте «Народ», а у них медресе, школа мусульманская. Так они вот пришли, шмыгают в этих черных своих кафтанах. Глаза злые на нас, но мы ведем. Потом я, значит, начинаю уже призыв делать, подбегают к сцене, один прям выхватывает у меня микрофон и начинает говорить. Ну, а тут оператор все сидит, я его другой микрофон ему отключаю, я начинаю говорить. Он злится. Я сейчас вам прочитаю что-то из Библии, хотите? Я говорю, читай, дорогой, давай, пожалуйста. Он открывает Второзаконие. Значит, по-моему, 15 глава, проверьте, братья, или 18 глава, или 15, 15-18 стих. «Пророка из среды вас воздвигнет вам Господь, как меня его слушаете». Вы поняли? Я говорю, это о ком? Уж не у Магомете ли точно? Какой? 18-15 стих. Я уже не у Магомете ли это? Точно Магомете? Ну, и знаете, как я говорю, дорогой мой, спасибо. Ты ж мне такую истину сегодня открыл. Я вот этого не знал даже. Я открыл? Да, он расцвел. Я говорю, знаешь, какую истину открыл? Да. Оказывается, Магомед-то был еврей. Да ты что говоришь? Еврей. Он корейшин был. Я говорю, ну, тогда что-то не состыкуется. А Моисей корейшин был тоже, что ли, или еврей? Не, Моисей еврей. Но послушай, там сказано, пророк из среды вас, из евреев. Что ж ты говоришь людям, что ты врешь? Ну, вот только так. А если что-то грубо, ой, ужасно с ними. И вот так, так, так, так, так. И вот люди все-таки могли что-то сказать. То-то не дают совсем. Но потом открыл Иезекииля. Там, знаете, Агола, Агалива, где вот это написано. Как он стал смеяться над этим, как поносить. Ну, ему тогда опять отключили микрофон. Ну, по-всякому с ними можно, дорогие друзья. Поэтому мусульманство очень опасное. И что самое Магомед одно... А зять Магомета вписал «огнем и мечом истребляй инаковерующих». И поэтому у них такой есть джахард, священная война. И они джахард объявили евреям и христианам, понимаете? И вот эти сейчас теракты, кто производит, чеченские женщины, гранаты, взрывчаткой бросаются, взрывают. А кто из мальчиков, из юношей взрывает, у них обещает – там в раю у тебя будет 8 гурий, 8 девиц под твоим ведением, понимаете? И вот они идут в рай, взрываются. Вот такая, или как один исследователь английский говорит, мусульманство – это коллективная одержимость. Потом там бесовщина вот эта, магия сплошная у них, вот это все в Коране. И, как правило, они сами-то очень слабо знают и Коран, и все прочее. Ну, вот, фанатичный народ такой, очень утвержденный. Ну, например, узбеки не очень придерживаются. Казахи слабые. Узбеки с казахами даже не сообщаются. Они их не считают. А? Что-что? Сало? Да не, не поэтому только-то. Я помню, мы когда ехали из Ташкента в Фергану, там глубокий перевал. И вот на вершине снег, и стоят два льва. Но мы подошли сфотографироваться, подъезжает полковник, узбек. Понимаешь, что это такое? Говорю, львы, не понимаешь ты ничего. Это вот что значит? Вот что значит преодолел перевал, то ты узбекский лев. Не преодолел — казахский собака. Вот они так казахов считают. Ну, там... И вот знаете, с ними очень интересно надо разговаривать. Вот каким-то простым языком. Вот едем мы там по Средней Азии, голосует женщина, пожилая и молодая узбечка с младенцем. Сели, ну, мы начинаем разговаривать. Я начинаю старую. Ты, наверное, мула. Я говорю, ну, не мула, но в этом роде. А сколько у тебя детей? Я говорю, 8. О, молодец. А от скольких жен? Ну, у них это первое. Я говорю, у нас только одна жена. А у нас мула говорит, 4 можно жены иметь. Я говорю, это хорошо или плохо? Не знаю. Я говорю, давай эту молодую спросим. У тебя сколько мужей? 1. А если он приведет вторую жену, что сделать? Я убью ее. Я говорю, знаете, это же плохо. Зачем же такое мула проповедует? До 8 жен мула проповедует, можно иметь. Вот такое все, понимаете. Очень трудно с ними, но все же глухонемые очень хорошо обращаются. Знаете почему? На язык глухонемых Коран совершенно не переводится и не переведен, понимаете? И они ничего не знают, принимают Христа хорошо. А кто заражен Кораном, тем уже трудней. Ну все, друзья, без 10 минут. Последний вопрос, пожалуйста. Мусульманство, ну, это уже 630 год. Магомед. Ну и у Магомеда очень нехорошая история сама по себе. Но все-таки вот так это принято. Ну вот когда Магомед жил, тогда он и писал его. А? Нет, там о Христе есть, вот, но так, что он помнит и все. А? Магомед Коран написал, да. Но посмотрите, там какие искажения. Во-первых, например, они же арабы. И потом для них очень ценно, что они первые рабы. Они считают потомки Авраама, но потомки не по Исааку, а по кому? По Измаилу. И у них Авраам в жертву приносил не Исаака, а знаете кого? Измаила, конечно. Конечно, Измаила. Вот. И притом Христос, о Христе, как написано. Они знают, что Христос придет, но Христос не был распят. Христос только сделал вид, что дает себя распять, а сам обманул их и вознесся на небо. А когда мы проповедуем, вот в Осетии они прям собрались с ножами, этот муфтий палкой отгоняет нас. Я говорю, мы же вам Евангелие, уходите отсюда. Ведь Аллах сказал вам Евангелие, уходите отсюда, у нас Магомед. А что Магомед-то? Мекка, а что Мекки? Кааба, а что в Каабе? Гроб Магомеда, а что в гробу? Кости Магомеда. А, кости. Я говорю, а Христа нет костей в гробе. И какое счастье, что нет костей, да? Потому что кости – это мертвые, а Христос – живое. И вот они в этом плане знают, что Христос есть, но вот так. И потом, ну, а Магомед? А другой говорит, какой гроб Магомеда? Магомед на коне вознесся с павлиньим хвостом. Ты что говоришь? Этому муфтию сам. Я говорю, ну я не знаю тогда где. Или он в Мекке похоронен, или на коне с павлиньим хвостом. Вот такая неразбериха. И все же вот это действительно одержимость. И верят, и взрывать будут, и резать будут. Вот мы приехали там в город Чикала. Ну и прям милиция говорит, уезжайте, пожалуйста. Вот перед вами двоих зарезали, свидетели Иеговы, прям вот вчера перед вами. Они вышли толпой, дворец окружили, замок так и не дали привезти. Вот такой народ. Все, друзья, давайте я помолюсь, потому что я уже больше не буду с вами.